Наставление святого Марка, извлеченное из других его слов. Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и заповеди его исполнять. Святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает совершенным не исполняющего заповедей. Если и по крещении бываем мы подвержены греху, то это не потому, что несовершенно было крещение, но потому, что мы не родим о заповеди и пребываем в самоугодии по собственному нашему произволению. Волю нашу и по крещении ни Бог, ни сатана не преневоливает. В крещении таинственно освободились мы от рабства греху по написанному, «Яко закон духа жизни освободил мя есть от закона греховного и смерти». По причине же нерадения о делании заповедей, очистившего нас, мы подпали действию греха, поскольку не исполняли заповедей, то снова сделались пленниками врага. Человек по своей воле, где любит, там и пребывает, хотя и крестился, потому что самовластие не преневоливается. Когда Писание говорит, что нужницы восхищают Царствие Небесное, то говорит сие о своей воле, дабы каждый из нас понуждал себя после крещения не уклоняться к злу, но пребывать в благом. Получившим силу к исполнению заповедей, как верным, Господь заповедует подвязаться в них, дабы не возвращаться назад. Подвиги не суть что-либо особое от заповедей. Они — суть заповеди. Покажи мне подвиги, кроме заповедей. Если укажешь на молитву, это есть заповедь. Если скажешь о низложении помыслов, и это заповедь, трезвитесь и бодрствуйте. Если о посте и бдении, и сие тоже есть заповедь. Если укажешь на самоумерщвление, и это заповедь. И какое бы ни сказал ты дело подвижнической добродетели, все они — суть заповеди. Цель подвижничества — точнейшее исполнение заповедей. Святое крещение дает совершенное разрешение от рабства греху, как и покаяние. Связать же себя снова пристрастием или прибыть разрешенным через делание заповедей есть дело самовластного произволения. Если помысел укосневает в какой-либо страсти греховной, то это от самовластного пристрастия, а не по какой-либо неволе. Мы по Писанию имеем власть помышления низлагать. Лукавый помысел для низлагающих его в себе есть знак любви к Богу, а не греха. Ибо не прирожение помысла есть грех, но дружеская с ним беседа ума. Если не любим его, то зачем медлим в нем? Невозможно, дабы что-либо от сердца нами ненавидимое продолжительно собеседовало нашему сердцу без нашего злого участия в этом. Когда по святом крещении, будучи в состоянии исполнять заповеди неисполняемых, тогда и не желая того, бываем содержимы грехом, опять падаем в рабство греху, пока покаянием не умолим Бога, направляясь ко всем заповедям Его, и Он истребит грех нашего самовластия. Ты облекся во Христа крещением и имеешь силу и оружие низлагать помышления. Если же, имея на них силу, не низлагаешь их от первого прирожения, то очевидно, что сластолюбствуешь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. В таком действии сам ты виноват. Иногда без согласия нашего какой-нибудь помысел скверный и ненавидимый нами, как разбойник, неожиданно напав на нас, насильно содержит у себя ум наш. Однако же знай, наверное, что и сей помысел произошел от нас самих, ибо или по крещении мы предавали себя такому худому помыслу, хотя не исполняли его делом, или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла, почему и утверждается в нас лукавый. И он, лукавыми семенами удержав нас, не отойдет, пока не отбросим их. Скверный же помысел, пребывающий в нас через делание зла, тогда изгонится, когда принесем Богу труды, достойные покаяния.